Часть 22. Храм в деревне, на которую мы набрели, оказался меньше храма в Мистфиле, где я проводила время, стоя на коленях. Одноэтажное, низко пригнувшееся к земле здание, тем не менее, было каменным, но без башни, вздымавшейся в небо, чтобы добраться до загробной жизни. Простые окна, без переплетов, с четырьмя стеклами пропускали свет. Стекло было слишком дорогим для храма, если только его не подарили. Мы обогнули край деревни, держась за деревьями и высматривая отставших жителей, которые еще не ушли в храм и рисковали навлечь на себя гнев своего верховного жреца из-за задержки на несколько мгновений. В деревне было тихо, все должны были присутствовать на еженедельном богослужении. Время идеально подошло нам, мы могли спокойно пройтись по дворам незамеченными и забрать то, что нам требовалось». По опыту я знала, что даже стражников тумана сильно ограничивали и не давали одним и тем же часто дежурить и пропускать священное еженедельное богослужение. Кэллум посмотрел в сторону храма, в окно. Его взгляд остановился на прихожанах, преклонивших колени перед жрицей, которая шла с хлыстом на боку, готовая наказать любого, кто не склонится должным с ее точки зрения образом. «Чертовы фанатики!» — пробормотал Кэллум, отворачиваясь от представшей нашим глазам сцены. Мы двинулись вглубь деревни, стараясь уйти от храма как можно дальше. «Кажется, тебя сильно интересуют древние боги», — сказала я, прищурившись, пока он шел сквозь тени на опушке леса. Кэллум нес свое тело сквозь них с отработанной легкостью, будто заявляя, что они принадлежат ему, и вписывался в них очень хорошо. Я подозревала, что вряд ли заметила бы его, если бы просто проходила мимо как житель деревни. «Кто-то скажет, что и ты фанатик». Древние боги, по крайней мере, не призывали к скуке. Они жили ради удовольствия, а не ради какой-то потенциальной гибели, которая наступит через 13 жизненных циклов. Никогда не пойму, почему люди предпочитают проводить свою жизнь на коленях, когда могут делать что угодно и быть кем угодно. Он схватил меня за руку и потащил рядом с собой, чтобы я не отставала, потому что сливаться с тенями не умела. «Звучит красиво». «Но какой же это выбор, когда альтернативой послушанию является смерть?» — спросила я, входя с Кэллумом во двор одного из домов на окраине деревни. Он схватил с бельевой веревки тяжелый шерстяной плащ и, таща меня к двери, в сам дом, накинул его поверх своего, лежавшего у меня на плечах. «Я лучше умру стоя, чем буду служить тому, во что не верю», — сказал Кэллум, пожав плечами и прижавшись ухом к двери. Внутри не было слышно ни звука. Он надавил на защелку и медленно открыл ее. Пусто. Кэллум быстро вошел внутрь, втянул меня за собой и закрыл дверь. «Ботинки». Указал он на несколько пар обуви у двери. Я сняла свои, поморщившись от пятен крови, пропитавших пятку моих носков и стекавших по подошвам ног. Кэллум начал двигаться в одну из спален, но тут его взгляд зацепился за кровь на моих ногах, и он застыл на месте. «В следующий раз, когда ты попытаешься преуменьшить свои травмы, я перекину тебя через плечо и понесу. Нравится тебе это или нет? Тебе понятно, детка?» Рявкнул он, удаляясь в спальню, пока я снимала грязные носки. Вскоре он снова появился, сжимая пару женских штанов и пару носков. «Надень это», — приказал он, и я взяла у него штаны. Ткань была тяжелой, мягкой и казалась теплой даже на ощупь. «Что это?» — спросила я, никогда в жизни не видевшая женщину в штанах. Задрав платье, я сунула ноги в штанины и удовлетворенно вздохнула, когда теплая ткань обняла мои ноги. «Состоятельные женщины носят их под платьем, когда холодно. Они называются леггинсы», — сказал Кэллум, отвернувшись в тот момент, когда в его поле зрения должно было попасть мое нижнее белье. Он, конечно, все это уже видел, но я с благодарностью приняла этот миг уединенности и расслабилась только тогда, когда леггинсы плотно сели на мою талию и прикрыли зад. Я вытерла кровь на ногах, найденной в кухне тряпкой, надеясь, что не испорчу новые толстые носки, которые натянула перед тем, как надеть выбранные женские ботинки. Они подходили не идеально, но были намного лучше тех, в которых я шла раньше. «Думаю, ты просто недооцениваешь силу воспитания в настолько глубокой вере, что правда боишься последствий непослушания, которые наступят после смерти», — сказала я, вспоминая времена, когда Бернис мучила и пугала меня тем, что меня ждет в объятиях матери, если я продолжу разочаровывать ее. «Агония пытки, возмездие, за которое я заплачу только кровью. И все же теперь тебя, кажется, никто не понуждает посещать храм. Ты жила по их правилам, и что тебе это дало?» Спросил Кэллум, и по его лицу пробежала тень ярости. «Они не заслуживают твоей преданности». «А я и не предана им. И никогда не была, несмотря на их отчаянные попытки превратить меня в леди», — сказала я, принимая предложенную им руку. Кэллум осторожно вывел меня из дома, и мы пошли к опушке леса, где он отыскал топор, воткнутый в пень. Когда мы проходили мимо, Кэллум выдернул его из дерева, даже не остановившись. «Поэтому ты нисколько не сомневалась перед побегом. Ты должна была принять решение быстро, раз умудрилась остаться в целости и сохранности», — сказал Кэллум, оглядываясь на деревню, когда мы снова нырнули в деревья. «Скажем так, единственное, что ждало меня в Мистфиле, это смерть еще до падения завесы», — ответила я. Он нахмурился, челюсти на мгновение напряглась, а потом он скривился и отвернулся. «Оставайся здесь», — приказал он. Кэллум снова собрался вернуться в деревню. Я кивнула, хотя он уже повернулся ко мне спиной. Молча я наблюдала, как он снует по окраинам и собирает припасы во дворах сельчан. Я посмотрела на небо, чтобы отметить положение солнца, ожидая, что богослужение скоро закончится. Когда Кэллум вернулся ко мне, на его плечах висела сумка, наполненная съестным. Он также проник в амбары и дома и раздобыл веревки и одеяло, и кремень, и еще одну флягу. Найденный топор он привязал к ножнам на спине под плащом. С двумя мечами, топором и кинжалом, привязанным к бедру, Кэллум теперь производил еще более внушительное впечатление. Я протянула руку к заполненной припасами сумке, зная, что оружие, которое он нес на себе, скорее всего, было тяжелым. Не говоря уже о том, что сумка только помешает ему добраться до него, если оно понадобится. Можно было с уверенностью сказать, рано или поздно такой день наступит. «Эй, воры!» Раздался вдруг женский голос. Женщина вышла из храма, взглянула на пустую бельевую веревку, на которой висели ее вещи, и закричала. Повернувшись к лесу, она обнаружила нас и разглядела незнакомку, укутанную в ее зеленый плащ. Чувство вины поглотило меня. Я догадывалась, что, возможно, у нее нет еще одного плаща, и она не сможет купить себе новый, но у нее была крыша над головой и теплый очаг в доме, а мне светил лишь холод пещер и прогулки сквозь метели пургу. «Бежим!» — скомандовал Кэллум, когда люди начали выходить из храма на женские крики. Я повернулась и побежала назад к горному хребту, скрытому за деревьями. Можно было только надеяться, что я двигалась в правильном направлении. Не зря же Кэллум упомянул о моих бесполезных навигационных навыках. «Они пошли туда!» — закричала женщина у нас за спиной, когда я прорвалась через покрытый листвой подлесок. Кэллум молча следовал за мной, время от времени подталкивая меня в спину, чтобы я бежала быстрее. Нам надо было спешить. Я не сомневалась, что он специально двигался медленнее, стремясь не удаляться от меня, хотя его длинные ноги могли преодолевать расстояние гораздо быстрее, чем мои. «Быстрее!» — призвал он, ненадолго взяв меня за руку, чтобы изменить направление движения. Я подумала, что мы свернули немного к югу. «Верните плащ, и мы оставим вас в покое!» — крикнул мужчина где-то у нас за спиной. Он был близко, слишком близко. Пугающе близко. Я оглянулась, рискуя, что они приблизятся еще больше. Если они поймают нас, наказание за воровство будет наименьшей из наших проблем. Мы все знали, что стражи тумана сделают с тем, кто не сдаст меченого, попавшего им на пути. Они донесут на нас без малейших колебаний, ведь их жизни тоже висели на волоске. «Эстрелла!» — предупреждающий крикнул Кэллум у меня за спиной, и его голос разнесся по лесу. Я услышала его сквозь звук своего тяжелого дыхания, вернув внимание к нему. Как раз в тот момент, когда моя нога зацепилась за корень дерева, и я распласталась по земле во весь рост. Каким-то образом он видел то, чего не видела я. Земля исчезла у меня из-под ног, и, казалось, прошла целая вечность, пока Кэллум пытался ухватить меня за новый плащ, обернутый вокруг моих плеч. Его пальцы скользили по ткани, а я, тем временем, летя вниз, пыталась хоть как-то затормозить. Сначала земли коснулись мои руки, и я царапалась о колючие кусты ежевики, покрывавшие склон оврага. Затем я проехалась по ним щекой, зажмурив глаза в отчаянной попытке защитить их, а затем грохнулась всем телом. Приземлившись боком, я покатилась по насыпи в глубину оврага и, наконец, остановилась на самом дне. Рука попала в узкий ручей, и ледяная вода так сильно обожгла мне кожу холодом, что я выдернула руку и откатилась обратно к склону оврага. Кэллум несся вниз, продираясь сквозь заросли ежевики, которые рвали его одежду и царапали кожу, пока не добрался до меня. Жители деревни стояли на вершине холма, глядя ему вслед, а я наблюдала за ним снизу. Никто из сельчан не отважился спрыгнуть во враг. Они переговаривались между собой, что давало нам время. Рукой я уперлась в камни рядом с ручьем. Мою кожу покрывали кровь и царапины, и я радовалась, что перчатки, которые Кэллум нашел для меня, надежно спрятаны в сумке, а не разорваны в клочья. Я вскочила на ноги. Щека пылала, а тело пульсировало от боли. Кэллум подошел ко мне и, поднимаясь с земли, обхватил руками за талию. «Ты в порядке?» — спросил он сквозь зубы, внимательно изучая раны на моем лице. Кэллум перевел расплавленный взгляд на жителей деревни, которые потихоньку начали преодолевать заросли ежевики, чтобы спуститься вниз. «Я буду в порядке. Пойдем», — сказала я, кивнув в сторону ручья. Я сделала первый шаг в сторону от жителей деревни, но как только я перенесла вес на другую ногу, лодыжка у меня подвернулась. Кэллум поймал меня, когда я падала, и зарычал, протянув руку к мечу. Затем он, казалось, стряхнул с себя и ярость, и утопическую веру в то, что сможет отбиться от жителей деревни в одиночку. «Накинь на плечо», — сказал он, протягивая мне сумку. Я так и сделала, удивляясь, почему Кэллум решил нагрузить меня, хотя я и себя не могла удержать на ногах. Ясность пришла в тот момент, когда он вытащил топор и опустился передо мной на одно колено. «Не будь смешным», — сказала я, и горло у меня перехватило от одной мысли, что меня поймают. «Даже только со мной ты не сможешь убежать от них. Просто оставь меня». Развернувшись, Кэллум пригвоздил меня к месту таким яростным взглядом, что мне показалось, будто он испепелит меня на месте. Это было хуже любого унижения, которое я чувствовала, когда он дразнил меня неизбежностью близости с ним. Это было хуже всего. «Чтобы я больше не слышал от тебя таких слов. Тебе ясно, Эстрелла?» — спросил он, беря меня за руку и притягивая ближе. Кэллум повернулся ко мне спиной. Положил одну мою руку себе на плечо, вторую положила я сама. После этого он потянулся назад и подхватил меня за бедра. Подняв меня на спину, он встал плавно и без каких-либо сложностей. Это было поразительно, ведь он нес и меня, и полную припасов сумку, и еще оружие. Мечи, вложенные в ножны, перекрещивались за спиной, попадая в промежутки между руками и задевая ноги, задранные высоко на его бедра. Кэллум слегка наклонился вперед, подхватил со земли брошенный топор и поспешил вперед. Он шел быстрее, чем я обычно ходила сама. Торопился изо всех сил, стараясь при этом не уронить меня и не поранить еще больше. Кэллум перешагнул через ручей и скрылся в лесу на другой стороне, и голоса крестьян, пытавшихся пробраться через заросли ежевики и спуститься во враг, исчезли вдали. Когда он достиг вершины, его дыхание стало тяжелее. Но он продолжал идти вперед, пока не осталось никаких сомнений в том, что жители деревни нас не догонят. Только тогда Кэллум снова повернул к ручью, бдительно высматривая отставших, которые могли продолжить погоню за нами. Наконец, когда мы удалились, наверное, на несколько миль от места, где я упала, Кэллум наклонился вперед, чтобы поставить меня на ноги у бревна, на которое я могла сесть. Он снял с моей спины сумку и вытащил украденную простыню. Когда он сорвал ее с веревки, мне показалось это глупым, но сейчас, когда он разрезал ткань кинжалом и окунул в ручей, я поняла, что это была хорошая мысль. Холодной тканью Кэллум протирал мне лицо, очищая порезы, которые я чувствовала у себя на щеке. «Совсем плохо?» — спросила я, вздрогнув при мысли, что всего несколько часов назад он сказал, что я самая красивая женщина, которую он когда-либо видел. «Хуже, чем хотелось бы», — ответил он, очищая от грязи самые большие царапины. Закончив промывать раны на лице, он еще раз ополоснул ткань в ручье и взял мои руки в свои. Ладони у меня, принявшие основную тяжесть первого удара, были покрыты запекшейся кровью. Посмотрев на плащ и рубашку спереди, я поняла — вся одежда Кэллума пестрит пятнами крови из моих ран. Я вздрогнула, когда он прикоснулся тканью к моей руке и стер кровь, чтобы осмотреть порезы. Изучив раны на первой ладони, он положил ее мне на колени и перешел ко второй. Ссадины не были настолько ужасны, чтобы я от них умерла или нуждалась в серьезной помощи целителя. Но в раны могла попасть грязь, они могли воспалиться, и тогда мне пришлось бы несладко. Больше всего беспокоила рана на кончике одного из пальцев. Она была глубокой и запульсировала, когда Кэллум провел по ней тканью. Он прищурился, отложил ткань в сторону и ногтями вынул шип, вонзившийся мне в кожу. Я взвигнула, и на кончике пальца выступила кровь. Наклонившись вперед, Кэллум взял мой палец в рот и слезал кровь с раны, а я в смятении наблюдала, когда его темный взгляд остановился на моем. По руке у меня разлилось тепло, глубоко проникая в замерзшую плоть. По венам заструился жар, обжигавший меня изнутри так, что захотелось всего, чего было нельзя, что напомнило мне о том, как он терся о меня своим членом, когда прижимал к дереву. Что-то кипело во взгляде Кэллума, сгущая воздух между нами. Он медленно вытащил палец изо рта и зубами оторвал сухую полоску ткани, которую затем прижал к моему пальцу, чтобы остановить кровотечение. «Подержи пока здесь». Скомандовал он, будто не подозревая, что меня возбудил вид того, как он слизывает кровь с моего пальца. Со мной что-то было не так. Кэллум встал на колени у моих ног, взялся за мой новый ботинок, развязал шнурки, стянул его и носок. Даже я увидела багровую опухоль вокруг лодыжки. Казалось, она выпирала между ногой и ступней. «Грёбаные боги!» Выругался Кэллум, наклонив голову вперед. Он разорвал простыню на полоски, осторожно обмотал ими лодыжку и лишь потом надел носок. «Прости», — пробормотала я, понимая, что резко замедлю скорость нашего похода. Кэллум никак не мог нести меня в течение нескольких дней, чтобы лодыжка зажила полностью. Да и вообще мне повезет, если я смогу ходить завтра. «Перестань извиняться за то, в чем ты не виновата. Ты же не хотела падать в этот чертов овраг. Ты бежала, спасая свою жизнь. Мне надо было просто убить их. По крайней мере, тогда ты бы осталась целой». «Нельзя убить нескольких человек из-за какого-то плаща, Кэллум», — сказала я, качая головой. Что-то мелькнуло в тени его глаз, когда он обратил внимание на мое лицо. «Может, и нельзя. Но я бы убил их всех за то, что они подвергли тебя опасности». Когда он осторожно надел ботинок мне на ногу, я заглотнула, втянув в себя прохладный воздух. «Тебя это пугает, детка?» «Я могу далеко зайти, чтобы защитить тебя». Кэллум встал и протянул мне руку так, что это выглядело чем-то большим, чем просто предложение помочь мне встать. Мне казалось, что, приняв его руку, я приму его жестокость и готовность убивать тех, кто встанет у него на пути. «Да», — призналась я, — не в силах постичь такую реальность. «Интересно, убила бы я людей, которые хотели бы причинить вред Кэллуму, чтобы защитить его? Они ведь ни в чем не виноваты. Они просто хотят выжить». Нет, я не считала себя способной на это. «Хорошо. Возможно, теперь ты станешь думать и поостережешься подвергать себя ненужному риску. Для всех лучше, если ты будешь находиться в безопасности, раз ты не хочешь размышлять над тем, что я сделаю, если кто-то попытается забрать тебя у меня». Он привязал сумку к своей спине, одну руку просунул мне под колени, вторую — под спину. Поднял меня на руки и понес, как будто в колыбели, вверх по заросшему ежевикой склону оврага. Этот склон был не таким крутым, как место, где я упала, и вскоре перед нами замаячили горы. Кэллум выбирал путь, определяя, где можно найти больше пещер и, надеюсь, место, чтобы спрятаться, пока у меня не заживет нога. Прямо сейчас мы теряли время с каждым прошедшим часом, поскольку самостоятельно передвигаться я не могла. Я была для него обузой и все же не могла заставить себя улизнуть ночью. Мне достаточно было представить, что Кэллум сделает со мной, когда снова найдет, и это удерживало меня рядом с ним. Я не переставала спрашивать себя, как моим спасителем оказался человек без моральных принципов и ограничений и с явным непониманием, как надо ухаживать по-настоящему». Ведь не просто же так он решил, что женщина принадлежит ему и что он должен ее защищать. После всего нескольких дней, проведенных вместе. «Верно?»